«Ну?» Голос Устина сразу окреп, а Варвара принялась теребить поясок платья. «Чего глаза уронила? Мать, выйди!» Пестемея прикрыла чугунок с настойкой, вышла в сенцы, накинув на острые плечи полушубок. «Поднимай глаза-то, говори!» — приказал отец. «Ну, делаю, — тяжело вымолвила девушка. — Что?» «Целовал он меня еще в обед». «Где?» — отрывисто спросил Устин. «Там же, возле скирды. Все лицо обслюнявил». «Видела она?» «Шатрову, говорю, видела?» «Не слепая же. Наверху ведь стояла». «Так, ступай». Варвара, однако, сидела не шевелясь. На руки ее, на платье капали слезы. «Это еще что?» — прикрикнул Устин, увидев слезы. «Да ведь грех это. И стыдно, стыдно. А с Егоркой Кузьминым не стыдно?» И тогда Варвара вскочила. «Батюшка, да ничего ты еще промеж нас. Он со мной только ласковый такой, да стеснительный. А ежели узнает про Митьку...» «Вон что!» «Высказалась, наконец!» С неожиданным для самого себя удивлением проговорил Устин. «Батюшка!» — выкрикнула она с отчаянием. «А если это счастье мое? Ведь погубишь!» «Ступай!» — сказал, — прикрикнул Устин. Помолчал и добавил. «Это хорошо, что высказалось. Я поговорю как-нибудь с Егором». «Родимый мой!» — кинулась к нему дочь, упала на колени, схватила за руку. «Только не говори, только не говори! Он ведь гордый, Егор-то! Он ведь тогда...» «Гордый?» — Устин выдернул руку. Челюсть его зашевелилась, борода заколыхалась, будто он жевал, что, не открывая рта. Пожевал, пожевал, и уж потом уронил куда-то в постель. «Он не гордый, он просто... так, склизота одна. Наступи на него, и поскользнешься. Нашла тоже счастье. Для меня хватило бы. И матери не говори, батюшка. Уж тогда-то она меня сразу на лавку. Заступись ты за меня, батюшка. Запрети ей». «Запрещаю же. Ты слушайся только». «Да разве я? Я и так, о, Господи. Куда бы это деться мне, сгинуть? Ладно, перестань, утрись и мать позови». Варвара поднялась с колен, вытерла, как ребенок, слезы кулаками и пошла к двери. А Устин лежал и думал. «Вот и вырос, Серафима, из твоего семени, маковый стебелек. Вот как ты не крутила его, не прятала от солнца, и зацвел, да не тем, видать, цветом, каким хотела бы ты, не говори матери. Да она, видно, наперед меня все почуяла, обо всем догадалась. Что же, созреет маковка и семена высыпет, засеет какой-то кусочек поля. Да семена-то тоже не те. А чтоб не засевала, ты, Серафима, и хочешь засушить ее на какие-то мощи. Значит, не Бог тебе внушил насчет дочери. Сама, сама додумалась. Да что у тебя... В твоей дьявольской головенке за червяки клубятся. Хотя постой. Она могла бы ведь и другим способом, чтобы дочь не разбрасывала семени. Могла. «Варвара!» — заорал Устин, переворачиваясь на кровати. «Варька!» Вместо дочери в комнату вошла Пестемея. Устин сказал ей раздельно. «У меня догадка мелькнула сейчас насчет Варьки. Гляди у меня. Опоишь своей травой? Головешку отверну. Отверну и подмышку тебе положу. Поняла?» Сказал и снова лег лицом к стене, немало не беспокоясь, что Пестемея обиженно поджала губы, нисколько не сомневаясь, что этого предостережения для жены более чем достаточно. Потом Пестемея гремела посудой, продолжая собирать на стол, разливала что-то по тарелкам, а разлив позвала тебя.